Глава 24. Не знаю, как мне удалось уговорить Колина дать мне отправиться в трактир, но я это сделала. Мужчина, видимо, понял, что спорить со мной бесполезно, и решил уступить. Он не то чтобы махнул на меня рукой, было видно, что он очень не хочет меня отпускать. Но я сумела настоять на своем и была этим очень горда. Я прекрасно понимала, что одна Анна не справится. Ей обязательно нужно помочь. Я и думать забыла о драконище и о том, что он может снова вернуться. Я просто хотела, чтобы первый день нашей выездной кухни прошел идеально. «Будь осторожна!» — только и смог выдавить Колин, провожая меня до повозки. «Буду!» — пообещала я, улыбнувшись. «Правда, буду!» И я не обманывала. Я не дура и знаю, что брат Колина очень опасен. И мне с трудом удалось уговорить бывшего жениха остаться и отдохнуть, а не сопровождать меня в этой поездке. Попрощавшись с драконом, я влезла в телегу и устроилась рядом с кастрюлями, замотанными в одеяло. До трактира Весты мы доехали довольно быстро. Молчаливые мужчины выгрузили половину кастрюли и запрыгнули в телегу, а я только и успела переброситься с Вестой парой фраз, убедившись в том, что она действительно готова к встрече шахтеров. Конечно, трактирщица была в настоящем ужасе от предстоящего дня. Но держалась она хорошо, даже выдавила что-то наподобие улыбки. Когда мы подъехали к заведению Таси, я уже изнывала от нетерпения. Хотелось как можно скорее оказаться на знакомой кухне и приняться за работу. Да, я просто хотела окунуться в привычную атмосферу и забыть обо всем на свете. И в первую очередь о брате Колина. «Каролина?» — удивленно воскликнула Анна при виде меня. «Ты одна? А где Колин?» «Он всю ночь не спал», — ответила я. «Ему нужно немного отдохнуть, и потом он приедет». «Ох, не нравится мне все это», — покачала головой девушка. «Пошли внутрь. Нечего тебе на улице светиться. Не пойму, как ему в голову пришло отпустить тебя одну». «Да он и не хотел», — пожала я плечами. «Я уговорила». «Если бы не хотел, ты бы сейчас была не здесь, а рядом с ним», — буркнула Анна. «Я прям чую, что сегодня случится что-то плохое». «Да ничего не случится», — отмахнулась я. «Зачем ты себя накручиваешь? И меня заодно». Я всегда была уверена, что если твердить, что все плохо, так и будет. Никогда нельзя программировать себя на неприятности. Лучше уж постоянно повторять себе, что все будет хорошо. Так ведь и жизнь веселее. К тому же это я должна ходить с самой несчастной физиономией, ведь это на меня, как из рога изобилия, сыпятся неприятности. «Давай лучше приниматься за работу», — проворчала Анна. «Но помни, что мне это не нравится. И если с тобой что-то случится, Колин будет винить меня». «Ну, хватит», — попросила я. «Я ведь ради тебя приехала, чтобы помочь». «Я, по-твоему, совсем безрукая?» Бросив в мою сторону хмурый взгляд, протянула девушка. «Уж как-нибудь справилась бы, чтобы разлить по тарелкам похлебку». Я лишь головой покачала после ее слов. «Мы вроде не первый день знакомы, но я раньше не замечала с ее стороны такой враждебности». «Анна, что происходит?» — прямо спросила я. «Почему ты так недовольна моим присутствием?» «Потому что...» Буркнула она и направилась на кухню, куда уже отнесли кастрюли с супом. «Это не ответ», — строго произнесла я. «Я не хочу, чтобы ты была здесь без Колина», — все же ответила она. «Он мой единственный друг, и он спас меня, дал денег, чтобы я стала свободной». «Угу», — кивнула я. «Я вот не свободна, и именно поэтому я здесь». «Не вижу связи», — обронила она. «А я вижу», — рыкнула я. «Я не из праздного любопытства здесь. Мне просто нужно самой увидеть, что все хорошо, что в трактир Весты также пошли люди. Ведь если мой план провалится, я вряд ли смогу рассчитывать на то, что меня отпустят». «Неужели это так трудно понять? Утром мне пришлось объяснять все это Колину, а теперь еще и Анна прицепилась. Ну ей-то что до моих переживаний, она ведь свободна. Но не стану ведь я ее в этом упрекать. Анна точно не виновата в том, что драконище меня продал». «Прости». Покачала она головой, виновато взглянув на меня. «Об этом я не подумала. Просто Колин мне все рассказал про своего брата, и я знаю о том, что он охотится за тобой». Я ничего не ответила и молча прошла к столу, где Анна расставила пустые плошки. И стоило мне повернуться к двери спиной, как она противно скрипнула, оповестив о том, что к нам пришли гости. В первую секунду меня парализовало от страха. Ледяной волной накрыло сознание то, что все вокруг не просто так беспокоились за мою сохранность. но я быстро взяла себя в руки и попыталась прогнать липкое ощущение ужаса. Я сама наплевала на предупреждение, так что только мне расхлёбывать последствия собственного выбора. Резко обернувшись, я с облегчением выдохнула и покачала головой. На пороге стоял Колин. Мужчина буравил меня хмурым взглядом, словно был чем-то недоволен. Хотя я, кажется, знаю, почему он так выглядит. Он просто не смог уснуть, зная, что я здесь одна, и отправился в трактир. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Ты ведь должен был отдыхать, тебе поспать нужно». «Ночью посплю», — ответил он. «Как скажешь», — не стала я спорить. Конечно, мне было приятно, что дракон так обо мне беспокоился, но я все же считала, что ему необходимо отдохнуть. Только говорить ему об этом я не стала, все равно мужчина меня не послушает. С появлением Колина Анна заметно расслабилась и перестала смотреть на меня, как на врага народа. Напряжение между нами растворилось без следа, и теперь ничего не мешало спокойной работе, что меня, конечно, только обрадовало. Обед прошел замечательно, я с радостью делилась с шахтерами информацией об открытии еще одного трактира неподалеку. Некоторые рабочие все равно предпочли подождать, когда освободятся места в заведении Таси. Но были и те, кто сразу отправился к Вести, и мне оставалось только надеяться на то, что у трактирщицы дела идут не хуже, чем у нас. Собрав всю грязную посуду, я сгрузила ее в раковину и принялась намывать. А она тем временем отправилась в опустевший зал и взялась за уборку. Дверь кухни была открыта, и я могла слышать, как девушка двигает стулья и столы, подметая пол. Колин тоже помогал с уборкой, чтобы мы могли поскорее отправиться на кухню и начать готовить ужин. Я совсем расслабилась, погрузившись в собственные мысли. Но быстро пришла в себя, услышав донесшийся из зала незнакомый женский голос. «Ого!» — произнесла неизвестная женщина. «Вот это удача! Какая здоровенная мне рабыня досталась! Такая и дров может мне наколоть и весь трактир отдраить, даже не запыхавшись!» Я выключила воду и, подхватив полотенце, поспешила выйти из кухни, где увидела неприятную высокую брюнетку с недовольным лицом. «Ты еще кто такая?» — грубо спросила я. «Я?» — хмыкнула она, бросив в мою сторону презрительный взгляд. «Я новая хозяйка. А вот кто ты такая и что делаешь в моем трактире, нам еще предстоит разобраться». Мы с Колином переглянулись. Дракон, как и я, не понимал, что происходит. И только Анна продолжила убирать зал, как будто происходящее ее совершенно не касалось. «Ты не хозяйка», — спокойно произнес Колин. «А тебе-то откуда знать?» Усмехнулась она, приближаясь к мужчине. «Я знаком с владелицей», — ответил он, глядя в глаза незнакомки. «Ее зовут Тася, и ты точно не она». «Ах, это ты о моей маман говоришь?» — небрежно обронила женщина. «А я Дарина, ее единственная дочь, которой она передала все свое имущество». Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Колин тут же метнулся ко мне и придержал меня за талию, помогая устоять на ногах и не свалиться в обморок. «Как же так? Как Тася могла поступить так со мной? Зачем она все отдала своей дочери? Все и меня в том числе? Будто я не человек, а какая-то вещь. А если эта Дарина врет? Вдруг она мошенница?» «А где сама Тася?» — спросил мужчина. «Она ведь должна подтвердить ваши слова. У вас есть документы на трактир, бумаги, подтверждающие то, что теперь вы владелец этого заведения?» «Нет», — слегка растерявшись, ответила она. «Но...» «Но что?» — уточнил Колин. «Но я наследница!» — пробормотала она, отступив. «Может и так. Не стал спорить дракон. Но наследство обычно получают после гибели владельца. Где ваша мать? Что вы с ней сделали?» «А вот это уже не ваше дело!» — фыркнула она. «Вам здесь не место. Убирайтесь из моего трактира. Это все мое. И она!» — брюнетка ткнула пальцем в Анну. «И она тоже моя!» Колин даже вздрогнул. Он медленно засунул руку в нагрудный карман и вытащил оттуда договор, составленный Стасией. «Видите ли, неуважаемая Дарина», — произнес Колин. «У нас с Стасией был составлен договор о том, что я арендую ее трактир на месяц, и срок этого документа еще не истек». «Что?» — нахмурила брови женщина. «Этого не может быть. И когда истечет ваша договоренность?» «Через неделю», — ответил дракон. «Вот как!» — усмехнулась Дарина. «Значит, скоро ваша власть здесь закончится, и тогда я вернусь». «Не торопитесь», — улыбнулся Колин. «Возможно, вернется настоящая хозяйка трактира». «Не вернется», — отрезала Дарина и, резко развернувшись, вышла из трактира. Стоило дочери Таси выйти на улицу, как Анна прекратила вести себя словно робот и бросила натирать столы, обернувшись к нам. «Какая противная особа!» — констатировала девушка, швырнув тряпку на столешницу. «Хорошо, что она подумала, что я и есть купленная истина. Пусть пока что так и будет, нам это только на руку». «Согласен с Анной», — кивнул Колин, обратившись ко мне. «Эта особа не вызывает доверия, и боюсь, что она сразу согласится продать тебя моему брату». Конечно, мужчина был прав. Дарина точно не откажется отдать рабыню матери, если ей предложат хорошую сумму. А то, что драконище баснословно богато сможет озолотить новую хозяйку, никто из нас не сомневался. «Но так мы подставим Анну», — заметила я. «Что если драконище ей навредит, когда поймет, что его обманули?» «Не успеет», — покачал головой дракон. «Я этой же ночью отправлюсь на поиски Таси. Возможно, эта женщина вовсе не дочь твоей хозяйки». «Ты ее не узнал?» — спросил я. «Ведь вы виделись. Ты же нашел ее, прежде чем явиться в этот трактир». «Я действительно нашел ее», — кивнул мужчина. «Но я с ней не виделся, этого не требовалось. Мне достаточно было знать, где она поселилась, чтобы передать эти данные Тасе». Я не стала акцентировать внимание на том, что сказал Колин, хотя и считала, что он совершил ошибку, отправив Тасю по неизвестному адресу. А вдруг ее дочери давно нет в живых? Вдруг ее именем называлась какая-нибудь маньячка? И теперь моя хозяйка может быть где угодно. Может, ее вообще уже нет в живых? От осознания этого я чуть в обморок не свалилась. Рванув к окну, прислонилась лбом к стеклу, пытаясь рукой нащупать ручку форточки. А потом я подняла взгляд и увидела Дарину. Она с кем-то разговаривала, с высоким брюнетом, который лишь на секунду обернулся, чтобы бросить взгляд в сторону трактира. Я едва сдержала крик, увидев, кто именно стоит рядом с женщиной. «Драконище!» Едва слышно выдохнула я и, резко обернувшись, побежала к Колину. «Нам срочно нужно найти Тасю!» «Что случилось?» Поймав меня за плечи, спросил дракон. «Каролина, что с тобой?» Но я никак не могла собраться с мыслями, чтобы объяснить причину моей паники. Благо, мне на помощь пришла Анна, которая решила взглянуть, что меня так напугало. «Там ваш брат и эта брюнетка», — прокомментировала девушка, происходящая на улице. «Они о чем-то беседуют, а теперь они пожали друг другу руки, словно о чем-то договорились». «А вот это уже плохо. Мне срочно нужно успокоиться. Сейчас не время для обмороков и истерик. На горизонте замаячила очередная проблема, которую мы должны решить как можно скорее». «О чем-то», — усмехнулась я, потеряв ладонью лоб. «Всем нам прекрасно известно, о чем именно они могли договориться. Быстро же они нашли друг друга. Все как назло. Я понимала, что у нас осталось в запасе неделя, но сидеть и ждать, чем все закончится, было нам не с руки. Нужно было как можно скорее найти мою хозяйку. Иначе к концу недели для меня все будет кончено. Не знаю, что сделает со мной драконище. Может, он и правду просто выкачает из меня магию и займет мое место, став королем дриад и вожаком штролей, а потом отпустит. Но, возможно, он пойдет до конца». «Он тебя не получит», — пообещал Колин. «А теперь выдохни. Сейчас мы вернемся на кухню, и девочки помогут тебе приготовить ужин. Визит к Весте пока придется отложить. Подпишем документы, как только избавимся от всех врагов». «Хорошо», — кивнула я, взглянув в глаза мужчины. «А потом я отправлюсь искать Тасю», — произнес он. «Я пойду с тобой», — сразу же заявила я. «И не спорь, мне это необходимо. И тебе тоже». «А мне это зачем?» — заломив бровь, поинтересовался Колин. «Тася попала в беду из-за тебя», — напомнила я. «Она может не согласиться пойти с тобой. Я бы не согласилась, ведь ты ее предал». «Ты и сама в это не веришь», — возразил мужчина. «Может и так, но я с ума сойду, пока ты будешь отсутствовать». «Я вернусь к утру», — улыбнулся дракон. «К утру?» — нахмурилась я. «Но туда ехать не меньше недели. Как ты собираешься преодолеть такое расстояние за несколько часов? Это ведь нереально!»